Я же вам нес, Эликс. Ах, ну да. Ты же не живешь нигде. Так мы же договорились, что ты здесь будешь жить, забирает букет и держит как веник. Сема, да это не обязательно. Я найду себе что-нибудь, мне лишь бы документ, эффективно. Эликс, зациклила тебя на документах. Документы будут. Тебе что, у меня не нравится, Сема? Да как-то стеснять вас, Эликс. Ничем ты меня не стесняешь. Можешь спать здесь, на диване. А можешь там, со мной, испытующе смотрит. Как больше нравится. Сема делает вид, что не замечает альтернативы. Ну, может быть, пару ночей, разве что перемогнуться, Эликс. Да ты уж перемогнись. Бежит в кухню, далее сквозь шум наливаемой воды. «Сделай божескую милость!» «Ну что, лады, договорились?» Выходит из кухни с вазой в руках. Ногой открывает дверь, что слева от выхода в коридор. За ней оказывается золотистая коробочка спальни, почти целиком занятая широченной кроватью. Кровать заслана персикового цвета шелковым покрывалом. Зеркало у ее изголовья размером в саму кровать незамедлительно удваивает происходящее. «Ставлю цветы на твой прикроватный столик, май дарлинг». Прикатывает в спальню пылесос, деловито закрывает за собой дверь. Мерзкое с завыванием гудение. Некоторое время мы слышим только его. Сема себе. Жизнь упала, как зарница, как в стакан воды ресница, и, залгавшись на корню, никого я не виню. Эликс, вынося пылесос, куда-то в коридор. «Ну что?» «Обмыть бы надо нашу помолвку-то из коридора. А, Семен, вздрогнем?» «Сема, что вы, зачем? Я не пью. Да и фиктивный брак обмывать — это как-то...» «Эликс, брак наш фиктивный обмоем эффективно. Сема, пожалуйста, закончим этот разговор. И поздно уже, Эликс, не мужик. Надо догнаться». «А ты чего тоже предпочитаешь с утра?» «Сема, о чем вы?» «Эликс, мой девиз. Выпил с утра, весь день свободен». «Сема, пожалуйста, перестаньте». «Эликс, фу ты, какие мы капризные и нервные! Или ты зашитый мужик?» Молниеносно приносит из кухни бутылку виски и рюмки. Сема окончательно сбрасывает оцепенение. «Мне некогда. Я должен идти, Эликс. Ну, по чуть-чуть». «Сема, я, к сожалению, тороплюсь, но я вам позвоню. Спасибо, конечно, за вашу готовность помочь, Эликс». «То есть как тороплюсь?» «Как позвоню, Сема?» «Ну, насчет регистрации, Эликс, так ты думаешь, я вслепую, что ли, жениться буду?» «Без примерки, Сема». «Вслепую? Жениться?» «Эликс, я ж тебя и не узнал еще как следует, в смысле, не познал. Читал Библию. И вошел он в жену свою и познал ее. С большой буквы «П». Так что давай в натуре посидим, пообщаемся». «Сема, я должен ехать, мне срочно надо в Трентон». «Эликс, что ты там забыл?» «Сема, это мое дело». «Эликс, милая девушка, так не пойдет». «Я же не требую, чтобы вы отдали мне свою невинность до обручения». «Это было бы слишком нестандартно по нашим временам». «Нет, этого я не требую. Я все-таки джентльмен». И, кроме того, в девушках более всего ценю именно скромность и чистоту. Однако, будучи невестой, порешим на этом —